Глава 46. Мила. Из комнаты в течение дня меня не выпускали. Еду и воду приносил Тимур, но почти сразу же уходил. На мои вопросы отвечал неохотно и уклончиво, а сам ни о чем не спрашивал. Остальное время я блуждала по комнате, сидела на подоконнике или валялась на кровати, пытаясь придумать выход из этого кошмара. Способов провокации и последующего побега на самом деле было несколько, но большинство из них казались слишком рискованными и подходили лишь для меня. Ведь я все еще не знала, как выяснить местонахождение подруг, а тем более не представляла, как с ними связаться или передать информацию. Вариант сбежать одной и привести помощь отмела почти сразу же, боясь, что просто не успею, и с девчонками случится непоправимое. Если уже не случилось. Все эти мысли хоть немного, но все же отвлекали от главного Армагеддона, развернувшегося внутри. Обида и боль жгли сердце, превращая его в кровавое месиво. У Матвея, судя по всему, была девушка, причем, учитывая строгие порядки общины, скорее всего, давно. Стал бы он дарить ей розу, водить на прогулки или развлекать беседами, если, в принципе, отвергал любые привязанности и проявления чувств? Точно нет. Слезы сдавливали горло, но я держалась. Стойко и отчаянно твердила, что скоро все закончится. Пыталась успокоиться, понимая, что он всего лишь занимался процессом вербовки, а о чувствах не говорил. Да и не обещал, в открытую заявляя, что любовь — лишь досадная помеха. Сама придумала, сама обиделась, сама накрутила, сама поверила в невозможное, сама позволила завлечь и обмануть. И винить тут больше некого. Через час после ужина дверной замок щелкнул, а я, встрепенувшись, села на кровати и поспешно пригладила волосы. Подозрения подтвердились. В комнату вошел Тимур, а следом появилась девушка. Та самая, девушка Матвея. Та, что гуляла с ним в саду, та самая, которой он дарил розу и что-то рассказывал, заставляя улыбаться и смеяться. Я не успела скрыть свои эмоции. Поймав мой взгляд, она опустила глаза и густо покраснела. Я гордо вздернула подбородок и, посмотрев с вызовом на Тимура, поджала губы. «Мила, это Алена», — представил девушку младший Холодов. Заметив повисшее между нами напряжение, нахмурился и, помолчав, добавил. «Она снимет мерки для платья. Я могу назвать свои параметры и размер», — сухо предложила я, но он покачал головой. «Мила, не капризничай, иначе я позову Игната». «Не надо», — поспешно буркнула я, не желая лишний раз привлекать внимание будущего мужа. «Вот и умница!» — улыбнулся парень и, направившись к двери, предупредил. «У вас полчаса!» — а проходя мимо Алены, остановился и дополнил едва слышно. «Никаких лишних разговоров, поняла?» Девушка кивнула и, проводив Тимура затравленным взглядом, вздрогнула от звука хлопнувшей двери. Молча подошла ближе и, разложив на тумбочке тетрадку, сантиметровую ленту и карандаш с ручкой, повернулась ко мне. Помогать я ей не собиралась, а общаться тем более, но и обвинять в крушении собственных надежд не имела права. «Встаньте, пожалуйста», — пролепетала она тихо и, покраснев, пояснила. «Я только сниму мерки, а потом нарисую эскиз, и мы...» Девушка показалась мне милой, скромной и бесхитростной, но этим еще больше раздражала. Злиться на нее не получалось, но ревность и обида перевесили. «Алена? Верно?» — уточнила я с нескрываемой издевкой. Девушка робко кивнула, а я встала и, протяжно вздохнув, хмыкнула. «Хочешь сказать, что всего за неделю сошьешь мне идеальное подвенечное платье?» «Я постараюсь», — улыбнувшись, кивнула девушка. «А если я захочу шикарное, многослойное, с ручной вышивкой и плетеными кружевами?» Включив стерву, я наугад перечислила элементы, максимально усложняющие задачу, и, обойдя девушку по кругу, брезгливо фыркнула. «Не будешь спать, но сделаешь?» «Да». Ответ прозвучал как шорох, А поднять на меня взгляд Алена так и не решилась. «То есть ты не откажешь будущей жене главы общины и исполнишь любой каприз?» Продолжила напирать я и, заметив, как ее губы задрожали, невольно поежилась. «Сделаю, что от меня зависит», — кивнула она смиренно. «Хорошо, приступай», — бросила я повелительным тоном. Алена метнулась к тумбочке, но из-за растерянности или скованности на фоне заметного страха, беря измерительную ленту, задела и уронила на пол карандаш. Я вздернула нос, взирая на нее сверху вниз, но кое-что заметив, опешила. Она не нагнулась. Подобрав подол длинного платья, неловко присела и, потянувшись за укатившимся в сторону карандашом, закусила губу. Мой взгляд скользнул по небольшому, но уже заметному животику, а стыд захлестнул с головой. «Давай помогу», — охнув, предложила я, и, присев рядом, заворчала. «Почему сразу не сказала?» Достала злополучный карандаш и, положив его на тумбочку, помогла подняться Алене. Почти силой усадила ее на кровать и, отступив на шаг назад, растерянно уставилась в огромные глаза, полные слез. «Не говорите никому!» — всхлипнув, взмолилась девушка и, закрыв лицо руками, тихо провыла. «Пожалуйста!» «Ты чего?» — проблеяла я растерянно и, оглянувшись на дверь, заговорила тише. «Постой, Алена, а разве ты не... Матвей-то хоть знает?» «А при чем здесь Матвей?» Она даже плакать перестала и, вскинув на меня ошарашенный взгляд, похлопала ресницами. «Но вы же...» Не в силах скрыть шок, я тоже открыла рот и округлила глаза. Пару минут мы просто пялились друг на друга. А потом, закрыв рот ладонью, я прыснула от смеха. Алена тоже захихикала, но я быстро взяла себя в руки и, оглянувшись на дверь, скомандовала. «Так, у нас мало времени. Снимай мерки и рассказывай все с самого начала».